Глава 2. Вульва и вагина — это одно и то же? Цистит медового месяца. Посткоитальный синдром или цистит медового месяца — это острое воспаление мочевого пузыря, возникающее вскоре после полового акта. Вам уже любопытно? Ну же, дамы! Да, речь пойдет о наших половых органах. Из названия главы уже понятно, кому здесь придется обнажить свои интимные места. Девушки, вперед! Настало время избавиться от нижнего белья. Женские половые органы. Потрясающая тема. Волшебный мир богинь. По словам моей подруги Керстин, мы все богини. Начнем с самого захватывающего. Что такое вульва и что такое влагалище? Это правда одно и то же? Наверное, вы сейчас думаете, что за идиотский вопрос? Или «Конечно, это же очевидно, об этом все знают». Или «Что? Разумеется, нет». А может, все сразу? Давайте разбираться. Нам предстоит обсудить много интересных вопросов и утверждений о женских половых органах. И на каждом мы остановимся подробно. Вот некоторые из них. В клиторе содержится в 2,5-3 раза больше нервных окончаний, чем в головке пениса. Правда? Звучит интригующе. Есть ли у женщин простата? Есть такие, кто уже качает головой? Точка G — это миф? Вопрос не для дилетантов. Правда ли, что яйцеклетки образуются в течение жизни? Ну-ка, вспоминаем биологию. Девственная плева рвется во время первого секса? Разговор о девственности входит в обязательную программу. Женщины с эндометриозом не могут иметь детей. Не знаете, что такое эндометриоз? Скоро узнаете. Почему мышцы тазового дна должны тренировать только женщины, а у мужчин их нет? Потребуется пара уроков анатомии. У женщин инфекции мочевого пузыря встречаются чаще, чем у мужчин. Вы же не думаете, что это из-за стрингов? Конечно, я дам ответ по каждому и многим другим пункту, и можете на меня положиться, не упущу ни одной детали. Вам будет что обсудить с подругами на следующем дне рождения. Но в первую очередь это нужно для того, чтобы вы знали все о себе и своем теле. Вот еще 3 популярных вопроса, которые я нашла в интернете. Можно ли забеременеть во время анального секса? Выделение — это нормально? Что делать с тампоном, если нужно в туалет? Да, последний вопрос действительно часто задавали в ходе опроса, проводившегося в США, и ставшего весьма популярным в TikTok. А ответы, юношей, потрясают воображение. Видимо, нужно его, тампон, вытащить. Вот для чего в туалетах стоят корзины для мусора. Или «Думаю, об этом должно быть написано в инструкции». Или вот такой оригинальный ответ. «Тампон нужно оставить, чтобы он впитал мочу». О, да! Подобные откровения в очередной раз доказывают, что мужчины почти ничего не знают о женских половых органах. Иначе с легкостью ответили бы на эти вопросы. Но прежде чем критиковать, давайте признаем, что и у многих из нас имеются большие пробелы по части собственной анатомии, сексуальности и полового воспитания. Дорогие дамы, будем честными. Можете ли вы ответить на все эти вопросы или объяснить разницу между влагалищем и вульвой? А знаете ли вы, почему секс, а вовсе не холодный пол, приводит к развитию цистита? Иметь представление о том, как устроено ваше тело, каковы его органы и их функции, крайне важно, потому что эти знания служат профилактикой не только нежелательной беременности, но и различных заболеваний. А невежество может иметь фатальные последствия. Обычно, красивый каламбур, женщины вспоминают о необходимости поменять тампон после того, как он наполнится и на трусиках появятся пятна крови. In der Regel, как правило, обычно. Но das Regel, менструация, в русском языке этой игры слов нет. Примечание переводчика. И тогда мы меняем и трусики, и тампон. Подобный опыт подсказывает, что нужно менять тампон почаще. Но иногда мы попросту забываем о его существовании. Особенно если у него короткая нить, которая полностью оказывается внутри влагалища. В этом случае через пару дней появляется неприятный запах, сигнализирующий: пора срочно извлечь тампон. Однако у людей разное обоняние, поэтому о тампоне могут не вспоминать несколько дней. И тогда случаются неприятности, как с одной из моих пациенток. В отделение неотложной помощи доставили молодую женщину. Поскольку она была без сознания, ее интубировали и подключили к аппарату ИВЛ. Позже у нее диагностировали сепсис и, как следствие, септический шок. Мы разрезали и сняли с пациентки одежду. Диагностику проводить легче, если человек раздет. И обнаружили причину заражения. Источник болезни оказался под брюками. Нас поразил неприятный запах. «От нее странно пахнет», — сказала медсестра, и я тоже ощутила зловоние. «У нее стоит тампон?» Так и было. Я сразу заподозрила синдром токсического шока, СТШ. До сих пор с этим инфекционным заболеванием я была знакома только в теории. Узнала о нем, готовясь к тесту по диагностике внутренних болезней на втором по счету госэкзамене. Считаю ли я, что вся та зубрёжка была не напрасна? Конечно. Ведь она помогла мне спасти жизнь этой молодой женщине. Ведь СТШ — это потенциально опасное для жизни заражение крови, сепсис, вызванное специфическими патогенами, стафилококками и стрептококками. Распространяясь кровотоком по всему организму, бактерии вырабатывают токсины, яды, биогенные вещества, которые нарушают обменные процессы. В итоге — симптомы, забытый тампон, СТШ. Все совпало. Врачи вовремя обнаружили причину и назначили необходимые антибиотики. Женщина выжила. Теперь она будет заботиться о своем здоровье, не забывая вовремя менять тампон. По крайней мере, я на это надеюсь. Синдром токсического шока, СТШ, возникает в результате заражения стафилококками или стрептококками, бактериями, которые вырабатывают сильнейшие яды, называемые токсинами. Большое количество болезнетворных микроорганизмов проникает в организм. Если иммунная система еще не контактировала с возбудителем, она не производит необходимые антитела. Поэтому иммунитет не может самостоятельно нейтрализовать эти микроорганизмы. Симптомы. Высокая температура, низкое артериальное давление, полиорганная недостаточность. Лечение. Антибиотики, интенсивная терапия. Необходимы экстренные меры. После этой почти трагической истории мне хотелось бы поделиться с вами довольно забавным случаем, который доказывает, что сами женщины до сих пор испытывают дискомфорт при разговоре о менструации и тампонах. Однажды вечером я была в сауне с подругами, и тут у меня неожиданно началась менструация. Можно сказать, застигла врасплох. В такой дурацкой ситуации может оказаться любая женщина, особенно в сауне. Мы все об этом прекрасно знаем. «У кого-нибудь есть тампоны?» Смущенное молчание, и все как одна качают головой. «Ничего страшного, ведь здесь должно быть много женщин, так что я направляюсь в раздевалку». «Извините!» Довольно громко, чтобы меня услышали. «У кого-нибудь есть тампоны?» Перешептывание. Нет, к сожалению, нет». Опять смущенное молчание и взгляды в пол. Начинаю раздражаться. «Не наркотики же я прошу!» «У меня». Одна из женщин сочувственно кивает, глядя на свой рюкзак. «Отлично! Давай!» — ликую я. Я просто...» «Да». «Может быть, они тебе не подойдут?» Она переходит практически на шепот. «Почему? У тебя какие-то особенные? Мне нужен самый обычный тампон». «Да, но они...» Шепчет она и оглядывается вокруг, как будто у нее в рюкзаке припрятан целый килограмм кокаина. И пистолет вдобавок. «Что?» Я постепенно теряю терпение. И кровь. «Размера XL». Едва слышно. У нее на щеках появляются красные пятна, потому что другие женщины смотрят на нее с осуждением. Она осторожно вытаскивает тампон из рюкзака и, пряча в кулаке, словно это не средство гигиены, а помада, которую она только что стащила в магазине, как можно незаметнее протягивает мне. Я беру тампон и улыбаюсь. «У меня двое детей. Ты правда думаешь, что XL для меня великоват?» И снова смущенное молчание. «Боже, это просто спрессованные ватные шарики, которые мы используем, чтобы не испачкать свои трусики. А размер XL вовсе не означает, что этот тампон предназначен для большого или, что еще хуже, растянутого влагалища. Размер тампона — мини, стандарт, супер — определяется его впитывающей способностью. Совет. Тампоны следует менять каждые 3 часа. Если кровотечение незначительное, можно оставить на срок до 6 часов, но не больше. На упаковке часто пишут, что тампоном можно пользоваться до 8 часов, но я бы не советовала этого делать. Дело в том, что кровь, которая скапливается в нем, становится идеальной питательной средой для быстро размножающихся бактерий, и создавать ее не следует. Если сами женщины смущаются и ведут себя так, будто их застали за чем-то постыдным, то что говорить о юношах и мужчинах? Вот именно. Итак, какие выводы мы можем сделать из этих 2 небольших историй о тампонах? Все, что ниже пояса, по-прежнему табуировано. Но невежество может быть опасно для жизни. Так что настало время получить профессиональные и непредвзятые ответы на ваши вопросы. Вероятно, вы спрашиваете себя о том, какое отношение имеет экскурс в мир тампонов к названию главы «Вульва и вагина — это одно и то же» и задачки о том, как быть с тампоном, если хочется в туалет. Так вот, эти вещи напрямую связаны. Поэтому если вы знаете ответ на первый вопрос, то без труда справитесь и со вторым. Я хочу, чтобы вы познакомились со строением женского тела, включая внутренние и наружные половые органы. Как они называются? Где находятся? И почему все устроено именно так? Готовы к краткому курсу анатомии? Женские половые органы. Различают внутренние и наружные половые органы. Внутренние половые органы расположены в полости малого таза. Влагалище, матка, фаллопиевые трубы и яичники. К наружным половым органам относятся вульва, большие и малые половые губы, бартолиновые железы, клитор и лобок. Итак, мы огласили весь список. Так где же находится вагина? Они что, забыли ее нарисовать? Терпение. Чуть позже я скажу, в чем тут секрет. Не исключено, что вы и сами знаете. А о бартолиновых железах когда-нибудь слышали? Нет? Вот видите. Уверена, нам предстоит сделать еще немало интересных открытий. Наружные половые органы. Вульва. Давайте сначала разберемся с наружными половыми органами. Вульва, pudendum femininum, это совокупность женских гениталий. Здесь часто возникает первое серьезное недопонимание. Вульва — собирательное название наружных половых органов. Она включает лобок, большие и малые половые губы, преддверие влагалища и клитор. А теперь поговорим о них подробнее. Лобок или холм Венеры. Это вполне естественно, ведь Венера — римская богиня любви. Да, дамы, мы с вами настоящие богини. Лобковый бугорок или лонный холм — это небольшое возвышение, расположенное над лобковым сочленением и образованное подкожной жировой клетчаткой, где сходятся правая и левая большие половые губы. В чем заключается его функция? Он необходим для того, чтобы получать удовольствие. Многочисленные нервные окончания делают лобок эрогенной зоной. Переходим к половым губам. Наружные половые губы, labia majora, также известные как большие половые губы, представляют собой 2 плотные кожные складки, содержащие соединительную ткань, сальные и потовые железы, жир, нервы и сосуды. Они защищают вход в так называемую половую щель, пространство между большими внешними половыми губами. Это означает, что они также защищают более чувствительные внутренние, малые половые губы, лабья минора, которые при сексуальном возбуждении набухают в результате притока крови. Между малыми половыми губами находится преддверие влагалища, небольшое углубление, где расположены вход во влагалище и наружное отверстие мочеиспускательного канала. Внимание! Вход во влагалище и наружное отверстие мочеиспускательного канала — это совершенно разные, отдельные друг от друга вещи. Поверьте. А теперь попытайтесь сами ответить на вопрос о том, может ли женщина ходить в туалет с тампоном. Вы уже начинаете понимать, что к чему, не так ли? Вернемся к нашей прекрасной вульве. Бартолиновые железы размером с горошину расположены между малыми половыми губами в преддверии влагалища. Это самые большие парные железы вульвы, которые, наряду с другими железами, отвечают за увлажнение слизистой оболочки вульвы во время сексуального контакта. При половом возбуждении они вырабатывают тягучую жидкость для смазки влагалища. То есть мокро там становится благодаря бартолиновым железам и слизистой оболочке. Работу бартолиновых желез контролирует женский гормон эстроген. Кстати, у мужчин тоже есть похожие железы. Своего рода аналоги бартолиновых желез, но они называются иначе. Мы обязательно поговорим об этом в следующих главах. А сейчас продолжим о вульве, точнее, о ее самой чувствительной области. Клитор. Во время полового возбуждения эректильная ткань клитора набухает из-за притока крови. Клитор расположен у верхних концов малых половых губ. Обычно снаружи видна только головка клитора, глянц клиторис, размером 5-8 мм, прикрытая кожной складкой, капюшоном. Иногда ее называют маленькой жемчужиной. Однако большая часть клитора, около 80%, находится внутри тела. А головка — это всего лишь вишенка на торте. Дело в том, что большая часть клитора выступает вверх к тазу, где клитор и влагалище соединяются с помощью мышц и нервных волокон. Тело клитора, расположенное перед уретрой, разделяется пополам, образуя ножки клитора и луковицы преддверия влагалища, которые проходят мимо уретры и вагинального канала по направлению к анусу. Да, вы правы. У клитора довольно сложное строение. Услышав слово «головка», вы, должно быть, подумали: «Как же так?» Да, именно головка. Ведь анатомически женский клитор подобен мужскому пенису. Оба органа образованы кавернозной тканью и способны эрегировать. Вероятно, вам это известно по собственному опыту. При половом возбуждении клитор набухает и увеличивается в размерах, вызывая состояние эрекции. Наружные половые органы у эмбрионов обоего пола формируются из общей закладки — полового бугорка. В ходе развития плода между 12 и 16 неделями беременности эта структура туберкулум генитали превращается в клитор у девочек и половой член у мальчиков. Так что у мужчин и женщин гораздо больше общего, чем вам кажется. По крайней мере, когда речь идет о половых органах. Кстати, уретра проходит через предстательную железу и пенис. Скоро мы доберемся и до мужских половых органов. Но клитор устроен иначе. У женщин мочеиспускательный канал проходит вдалеке от кавернозной ткани, поэтому клитор никак не влияет на процесс мочеиспускания. У мужчин по-другому. Отсюда сразу возникает вопрос о том, почему они не могут помочиться при эрекции. Чуть позже мы обязательно на него ответим. Наконец, последний вопрос. А зачем вообще нужен клитор? В чем заключается его функция? Сексуальное удовлетворение. Это его единственная задача. Да, природа обо всем позаботилась. Наше тело состоит из органов, наделенных определенными функциями, которые обеспечивают полноценное существование человека. Получение удовольствия – одна из этих функций. Секс невозможен при отсутствии сексуального возбуждения. По крайней мере, так должно быть. А без секса нет размножения. Однако человек может заниматься сексом не только ради размножения. Уникальное и восхитительное предназначение клитора в том, чтобы доставлять женщине удовольствие. Нам предстоит сделать еще много открытий. И самый интересный из них я бы хотела приберечь напоследок. Параурейтральные железы. Мы уже упоминали о бартолиновых железах, которые расположены в преддверии влагалища и увлажняют его во время полового акта. А теперь познакомимся с железами Скина или параурейтральными железами. Звучит довольно впечатляюще. Между прочим, пациенты часто признаются, что послушно соглашаются с диагнозами и назначениями своего врача, поскольку совершенно не разбираются в медицинских терминах и даже не могут их выговорить. Советую вам побороть свои страхи. Все не так уж сложно. Давайте посмотрим, из чего образовано это непонятное словосочетание. Параурейтральная железа. Пара равно рядом, вблизи. Уретральный равно имеющий отношение к уретре. Железа, расположенная рядом или вблизи уретры. Легко, правда? Так вот, железы Скина тоже расположены в преддверии влагалища. Но их главная особенность состоит в том, что у некоторых женщин они вообще отсутствуют. Исследования показывают, что недоразвитие параурейтральных желез вызвано низким уровнем тестостерона, который отвечает за их формирование у эмбрионов женского пола. А в чем заключается функция этих желез? В принципе, они выполняют те же задачи, что и предстательная железа у мужчин. Внимание! Эта информация понадобится вам для того, чтобы ответить на мои вопросы, но пока я предпочитаю сохранять интригу. Параурейтральные железы выделяют жидкость во время оргазма. Соответственно, не все женщины способны эякулировать. Хотя этот факт никоим образом не влияет на качество оргазма. Кстати, об оргазме. Этой теме я посвятила отдельную главу, в которой мы рассмотрим важные вопросы. Например, влияет ли женский оргазм на фертильность? Что означает выражение «эякулатио анте портас»? Или «всегда ли мужчины испытывают оргазм?» А если нет, то почему? Слушай в главе «Оргазм от А до Я». Подарите эту аудиокнигу своему партнеру или послушайте ее вместе перед сном. Правда, не исключено, что после этого вам не захочется спать. Разве не чудо, как устроена наша вульва? Лобок, клитор, малые половые губы и половая щель — это эрогенные зоны, которые необходимо задействовать во время полового акта. Оказывается, главная цель вовсе не в том, чтобы пенис оказался внутри влагалища. Сексуальное возбуждение может быть достигнуто разными способами. Прежде чем перейти к разговору о внутренних половых органах, давайте посмотрим, как они расположены. Для этого нам придется упомянуть о еще одной анатомической структуре в теле человека. Тазовое дно. Тазовое дно представляет собой группу мышц, которые покрывают кости таза снаружи и изнутри, включая мышцы промежности и сфинктеры, от передней лобковой кости до крестца и копчика. Оно служит для защиты органов малого таза, уретры, мочевого пузыря, прямой кишки и внутренних половых органов. Разумеется, в тазовом дне есть отверстия для мочеиспускательного канала, влагалища и прямой кишки. Мышцы тазового дна – попеременно находятся в состоянии напряжения или расслабления. Например, во время дефекации, мочеиспускания, полового акта и родов они расслабляются. В остальное время, в идеале, удерживают на месте органы малого таза. Часто говорят, что мышцы тазового дна необходимо тренировать. Конечно, и другие мышцы тоже. Нужно укреплять всю свою опорно-двигательную систему. А тазовое дно — это комплекс мышц и связок, которые поддерживают в нормальном положении органы мочевыделительной и репродуктивной системы человека. Мышцы тазового дна ослабевают не только у пожилых людей, поэтому желательно регулярно тренировать их с молодого возраста. Добавьте это упражнение к ежедневной утренней зарядке. Напрягите мышцы тазового дна на выдохе. Задержите дыхание на несколько секунд. Расслабьтесь на вдохе. На самом деле, выполнять эту гимнастику можно в любое время и в любом месте. Она совершенно незаметна для окружающих, но крайне полезна для организма. Укрепление внутренних органов, профилактика или лечение опущения мочевого пузыря, а в некоторых случаях и опущение матки, которое часто вызвано ослаблением мышц тазового дна. У людей с избыточным весом лишний жир, скапливающийся в брюшной полости, давит сверху на малый таз. Здесь может помочь лечебная физкультура, а также снижение массы тела. Кроме того, укрепление мышц тазового дна влияет на сексуальность и у мужчин. Слушай следующую главу. И у женщин, увеличивая приток крови, например, к мышцам влагалища, и усиливая сексуальное возбуждение. Уретра и мочевой пузырь. Поскольку мы заговорили об уретре и мочевом пузыре, немного познакомимся с мочевыделительной, мочеполовой системой. Между прочим, уретра расположена ниже пояса. Она проходит в тазовом дне параллельно влагалищу в тазовом дне и открывается наружу отверстием, которое находится между клитором и входом во влагалище. Это трубчатый полый орган длиной от 3 до 5 см и диаметром около 8 мм при растяжении. Главная функция уретры – вывод мочи из мочевого пузыря. Как и внутренние половые органы, мочевой пузырь расположен рядом с тазовым дном. Моча вырабатывается почками и поступает в мочевой пузырь, объем которого составляет 300-500 мл. У мужчин чуть больше. Однако позыв на мочеиспускание обычно возникает при наполнении мочевого пузыря до 250 мл, после чего мы начинаем поиски туалета. В стенке мочевого пузыря имеются рецепторы растяжения, которые постоянно следят за уровнем его наполнения. Похоже на индикатор уровня топлива. Когда в мочевом пузыре накапливается примерно четверть литра жидкости, встроенные датчики посылают импульсы по периферическим нервам в спинной мозг, а тот передает сигнал в кору полушарий. Головной мозг сразу же дает соответствующие команды мочевому пузырю и сфинктерам. И тогда мы либо терпим, пока не представится подходящая возможность помочиться, либо делаем это. Внутренние половые органы. Влагалище. Теперь, когда мы знаем, что собой представляет тазовое дно, можно переходить к внутренним половым органам, которые включают влагалище, матку, фаллопиевые трубы и яичники. Кстати, сейчас самое время узнать ответ на вопрос. Вульва и вагина — это одно и то же? Вагина — синоним слова «влагалище». Это легко запомнить. Вагина и влагалище действительно одно и то же. А вот вульва и влагалище — совершенно разные вещи. Вульва — снаружи, влагалище — внутри. Влагалище соединяет вульву, точнее, преддверие влагалища, с шейкой матки, то есть нижней частью матки. Влагалище простирается от половой щели до нижнего отдела матки, соединяя наружную и внутреннюю части женских половых органов. У девушек вход во влагалище окружает мембрана из соединительной ткани, которая называется гимен, также известна как девственная плева, и представляет собой своеобразную границу между наружными и внутренними половыми органами. Девственная плева не имеет особых функций, хотя в нашем организме практически нет органов, которые не выполняют каких-либо задач. Возможно, о девственной плеве создано столько легенд именно для того, чтобы придать ей хоть какое-то значение. Позже мы обязательно поговорим об этом подробнее. Влагалище — Это растяжимая мышечно-фиброзная трубка 4-10 см длиной, которая входит в число первичных внутренних половых органов. Стенка влагалища состоит из нескольких слоев. Их толщина, количество слоев клеток, определяется половыми гормонами. Уровень половых гормонов зависит от фазы менструального цикла, возраста, менопаузы или беременности. Изнутри влагалище покрыто слизистой оболочкой. На ней живут колонии молочно-кислых бактерий, в частности, лактобактерий. Палочки Додерлейна, лактобактерии, вырабатывают молочную кислоту, которая поддерживает низкий уровень pH во влагалище, что препятствует размножению патогенных микроорганизмов. Например, вагинальный кандидоз, вид микоза, это заболевание, вызываемое микроскопическими дрожжевыми грибами вида Candida albicans. Совет. Некоторые женщины практикуют вагинальные спринцевания, чтобы поддерживать чистоту влагалища. Для этого во влагалище вводят аппликатор с раствором, который под давлением вымывает все выделения. Увы, регулярные спринцевания приносят больше вреда, чем пользы. Молочно-кислые бактерии поддерживают здоровую среду во влагалище. А если там оказались патогенные бактерии или грибки, их невозможно устранить с помощью вагинального душа. Скорее, процедура будет иметь обратный эффект, поскольку она нарушает кислотно-щелочной баланс и способствует росту вредоносных микроорганизмов. Вывод. Будьте осторожны с вагинальными спринцеваниями. Они увеличивают риск инфицирования. Если все-таки возникли проблемы, вы с легкостью можете найти большое количество средств от вагинального кандидоза в свечах или таблетках. Это так называемые противогрибковые препараты или антимикотики, которые применяют в лечении заболеваний, вызванных грибковыми инфекциями. Их отпускают в аптеках без рецепта. Давайте сделаем небольшую паузу и вспомним историю молодой женщины, которую доставили в отделение неотложной помощи из-за сепсиса, развившегося в результате забытого тампона. Микрофлора влагалища чрезвычайно чувствительна. Бактерии могут проникать в организм через его слизистую оболочку. Молочно-кислые бактерии защищают женщин от воспалительных заболеваний. Но это не означает, что мы можем бесконечно долго носить тампоны, создавая благоприятные условия для размножения болезнетворных бактерий. В этом случае даже самое здоровое влагалище оказывается под угрозой. И теперь нам известно, к чему это может привести. Поэтому вы должны заботиться об интимной гигиене. Ведь влагалище состоит не только из чувствительной слизистой оболочки, но и других удивительных элементов. На передней стенке влагалища на глубине от 3 до 5 см параллельно уретре расположена так называемая зона Грейфенберга, которую считают высокоэрогенной зоной. Существует ли она на самом деле или это миф? Поживем – увидим. И последний вопрос. Какую функцию выполняет влагалище? Во время полового акта оно принимает в себя пенис, обеспечивая наряду с вульвой и клитором сексуальную жизнь. После эякуляции сперматозоиды через влагалище и шейку матки проникают в матку, а затем в фаллопиевые трубы, где происходит оплодотворение созревшей яйцеклетки. Итак, мы переходим к следующему половому органу – шейке матки или нижнему сегменту матки. У нее довольно непростое строение. Шейка матки составляет примерно нижнюю треть органа. Внутри нее находится цервикальный канал длиной 2 см, наружный зев которого, обращенный к влагалищу, открывается во влагалищную часть шейки матки – портио вагиналис. По сути, он соединяет шейку матки с влагалищем. Внутренний зев цервикального канала – переходит во внутреннюю часть шейки матки, то есть соединяет шейку матки с маткой. Довольно сложная конструкция. Почему, спросите вы? Почему влагалище не соединено напрямую с маткой? Зачем нужен цервикальный канал? Природа никогда не ошибается. Шейка матки и цервикальный канал защищают матку от внешних воздействий и патогенных микроорганизмов. Ведь матка играет крайне важную роль, дает начало новой жизни. Поэтому ее нужно беречь. Как это работает? Каким образом цервикальный канал пропускает то, что должно оказаться внутри матки, и задерживает то, что должно остаться снаружи? Здорово придумано, а? Цервикальный канал покрыт слизистой оболочкой, железы которой вырабатывают довольно густую слизь. Эта слизистая пробка закрывает полость матки, чтобы в нее не могли проникнуть болезнетворные микроорганизмы. Но порой эта система делает исключение. Что-то вроде счастливого часа. Во время овуляции слизь разжижается и становится проницаемой для сперматозоидов, которые стремятся проскочить в полость матки. Возможно и обратное движение. Во время менструации кровь, остатки эпителия и слизь выделяются из матки. Еще одно важное исключение – это раскрытие шейки матки, начинающееся незадолго до родов. Во время родов шейка матки укорачивается, и через цервикальный канал ребенок появляется на свет. Резюме. За выработку цервикальной слизи отвечает гормон эстроген. Чем выше уровень эстрогена при подготовке к зачатию, тем более жидкой становится слизь. Как только уровень эстрогена падает, слизь снова густеет. Гениально! Вы еще не устали? Тогда мы движемся дальше по направлению к матке. Считайте, что мы прошли фейс-контроль. Но если хотите, можете притвориться сперматозоидами. Матка. Добро пожаловать в матку. Это полый мышечный орган, границы которого образованы стенкой. Полость и стенка в совокупности называются маткой. Латинский «утерус», греческий «истера». Да, слова «матка» и «истерия» тесно связаны. И не только в плане происхождения. В течение долгого времени термин «истерия» широко использовался для обозначения невротических расстройств. К счастью, это уже в прошлом. Истерию считали сугубо женской болезнью, связанной с патологией матки. Было популярно мнение, что женщины, которые поздно родили или вообще не рожали, страдают ленивой маткой, из-за чего проявляют симптомы истерии. В наши дни подобные состояния называют диссоциативными расстройствами, объединяя под этим термином различные психические заболевания, никоим образом не связанные с маткой. Хорошо, что мы живем в 21 веке. А теперь поближе познакомимся с маткой. Матка имеет грушевидную форму. Нижняя ее часть соединяется с влагалищной частью шейки матки, а верхняя находится над отверстиями, ведущими в фаллопиевые трубы. У матки довольно толстые стенки. Это полый мышечный орган, разумеется, покрытый оболочкой из соединительной ткани. Внутренняя полость матки выстлана слизистой оболочкой, которая называется эндометрием. Эндо — внутри, метра, древнегреческий — матка. Так что все вполне логично. Здесь расположены многочисленные железы, которые за счет выделяемого секрета способны значительно утолщать слизистую оболочку матки. Их продуктивность во многом зависит от уровня эстрогена и прогестерона, гормон желтого тела яичников. Изменение уровня половых гормонов имеет циклический характер, поскольку связано с овуляцией и подготовкой эмбриона к имплантации. Для того, чтобы имплантация состоялась, нужен достаточно толстый и рыхлый слой эндометрия, поэтому слизь должна быть густой. Эндометриоз – болезнь века. Одно из самых распространенных гинекологических заболеваний. В Германии от эндометриоза страдают более 2 миллионов женщин репродуктивного возраста, а во всем мире – более 190 миллионов. Ассоциация эндометриоза Германии. Март 2023 года. Доброкачественное, но, к сожалению, хроническое заболевание. При эндометриозе ткань, похожая на слизистую оболочку матки, эндометрий, разрастается за пределами матки, например, на яичниках и фаллопиевых трубах, затрудняя или блокируя работу других органов. Как и нормальная слизистая оболочка матки, патологический эндометрий может кровоточить и вызывать боль во время менструации. Если во время менструации женщина испытывает сильную боль, следует предположить развитие эндометриоза и пройти обследование у гинеколога. Если зачатие и имплантация яйцеклетки не последовало, слизистые выделения оседают на стенках матки. Наступает момент, когда организму нужно от них избавиться. Тогда происходит отторжение внешнего слоя эндометрия. Это и есть менструация. Для того, чтобы исторгнуть слизистый секрет и прочие компоненты менструальной жидкости, матка начинает сокращаться. Ее частые и сильные сокращения вызывают боль. Иногда боль внизу живота иррадиирует в спину. Справка для мужчин. Это не мы придумали такую систему. Почему у многих женщин болит спина во время менструации? Потому что матка и яичники крепятся к стенкам малого таза при помощи связок и мышц. Они отходят от боковых поверхностей матки вниз через паховую область по направлению к половым губам, удерживая матку в вертикальном положении, независимо от позы, которую принимает наше тело. Было бы по меньшей мере странно, если бы положение матки менялось во время выполнения акробатических трюков или упражнения «собака мордой вниз» на занятиях йогой. В нашем организме все взаимосвязано. Например, я всегда замечаю работу связок, расположенных в поясничном отделе позвоночника. Ну вот, спина заболела. Это стало особенно актуально после второй беременности. Но мне потребовалось целых 10 лет, чтобы установить взаимосвязь между менструацией и болью в спине. Менструальный цикл. Менструальная фаза. Отторжение эндометрия. Фолликулярная фаза. Образование нового фолликула, обновление эндометрия в матке. Лютеиновая фаза. Период времени между овуляцией и наступлением беременности либо началом менструации. Предменструальный синдром. ПМС. Чтобы прояснить некоторые вопросы, их часто задают мужчины, сделаем небольшое отступление и поговорим о так называемых, кстати, вполне реальных, женских проблемах. Знаете ли вы, что такое ПМС? Это вовсе не глупая отговорка, которой женщины привыкли пользоваться, если у них плохое настроение или им не хочется что-то делать. Предменструальный синдром — это набор симптомов, возникающих за несколько дней, 1-2 недели до начала каждой менструации. «Пред» означает «предшествующий». Проявления могут включать перепады настроения, головную боль, нарушение сна, болезненные ощущения в груди и другие. Сколько женщин, столько и симптомов. Разумеется, это состояние связано с действием гормонов. Звучит слишком банально, но только невежды восклицают «гормоны» и привычно закатывают глаза. Они совершенно не разбираются в вопросе. А нам нужно точно понимать, что в это время происходит в женском организме. На самом деле причины ПМС до сих пор не установлены. На сегодняшний день самая популярная теория связывает его с дисбалансом эстрогена и прогестерона. Уровень эстрогена падает, а прогестерона растет. Лютеиновая фаза. Прогестерон — своего рода антагонист эстрогена. Он подавляет либидо, приводя к снижению сексуальной активности. И это нормально, потому что нельзя все время находиться в состоянии сексуального возбуждения. Во всем виноваты метаболиты прогестерона, в частности, прегнандиол. Это вещество не выполняет особых функций, не влияет на гормональный фон, расщепляется печенью и выводится с мочой. Однако женский организм чутко реагирует на колебания уровня прегнандиола. Поэтому у некоторых женщин возникают различные нарушения физического и психоэмоционального состояния в дни, предшествующие менструации. Кстати, о чем говорит это название? Прегнандиол. В английском языке слово «pregnant» означает «беременная». А во время беременности концентрация прегнандиола повышается. Вполне логично, поскольку в период беременности у женщин нет менструации. Однако прегнандиол не вызывает токсикоз беременных. Согласно научным данным, истинный виновник токсикоза – гормон GDF-15. Время от времени мы будем делать подобные отступления, чтобы обсудить какую-нибудь интересную тему. А теперь вернемся к уроку анатомии. Совет. Как справиться с ПМС, лютеиновая фаза? Снизить потребление кофеина и алкоголя, соли и сахара. Принимать витамины В6, Д и Е, кальций, магний. Повысить физическую активность. Бег трусцой, ходьба, плавание, езда на велосипеде. Выполнять упражнения для релаксации. Йога, аутогенная тренировка, прогрессивная мышечная релаксация. Яичники. Мы покидаем матку, от дна которой слева и справа отходят две фаллопиевые трубы. Вернемся к ним позже, а пока поговорим об яичниках, которые обращены к воронкам или, если смотреть с другой стороны, к началу, фаллопиевых труб. Вспомним вопрос, который задан в начале этой главы. Правда ли, что яйцеклетки образуются в течение жизни? Уже готовы ответить? Разберемся с тем, как работают яичники. А вы знаете, что у женщин есть яйца? Да еще какие! В яичниках хранятся фолликулы, заполненные жидкостью мешочки, в которых содержатся незрелые яйцеклетки. Запомните, фолликулы — это еще незрелые яйцеклетки. Итак, в яичниках находятся фолликулы. А дальше в игру вступает головной мозг. Да-да, он тоже влияет на работу органов, расположенных ниже пояса. В начале менструального цикла гипофиз вырабатывает фолликулостимулирующий гормон, ФСГ. Для чего? Он необходим для формирования зрелой яйцеклетки. Каждый месяц ФСГ стимулирует развитие нескольких фолликулов, что приводит к увеличению выработки эстрогена. После созревания яйцеклетки зрелый фолликул разрывается, и из него выходит яйцеклетка, готовая к оплодотворению. Это называется разрывом стенки фолликула или овуляцией. То есть яйцеклетка появляется не из яичника, а из зрелого фолликула. Каждый месяц в яичниках созревает 15-20 яйцеклеток, но только одна из них, наиболее крупная и жизнеспособная, покидает фолликул, чтобы продолжить свой путь. И победителем становится яйцеклетка, достигшая зрелости и успешно сдавшая выпускные экзамены. Но у каждого правила есть свои исключения. Очень скоро мы об этом поговорим. Фолликулостимулирующий гормон гипофиза. ФСГ. Созревание фолликулов у женщин. Выработка и созревание сперматозоидов у мужчин. Определение уровня ФСГ в крови играет важную роль при оценке фертильности, диагностика мужского и женского бесплодия. Вернемся к яичникам. Они вырабатывают гормоны, от которых зависит нормальное функционирование репродуктивной системы, прежде всего эстрогены. Кстати, название «эстроген» происходит от греческого слова «ойструс», что означает «страсть, ярость», а также «течка у животных», то есть поиск партнера для спаривания. Но эстроген вовсе не злой гений, который превращает женщин в грозных фурий или несносных болтушек. Слушай раздел о ПМС. Женские половые гормоны влияют на чувственность, сексуальное возбуждение, желание ласки и физической близости. Так что получайте удовольствие. А в последней фазе менструального цикла, когда уровень эстрогена падает, а уровень прогестерона растет, больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь спортом, соблюдайте диету и избегайте стресса. И буквально через пару недель уровень эстрогена снова повысится. Позже мы более подробно поговорим о гормонах. Например, о том, почему волшебная таблетка — это не просто противозачаточное средство, но и лекарственный препарат, который оказывает большое влияние на женский организм. Для справки. Термин «эстрогены» — это собирательное название женских половых гормонов. Не думаю, что имеет смысл перечислять их все. «Больше» не всегда означает «лучше». Эстрогены выполняют очень важную работу. Регулируют менструальный цикл, созревание яйцеклеток и цикличные изменения эндометрия для последующей имплантации эмбриона. Помните, какие условия для этого необходимы? Эстрогены защищают от сухости влагалища, регулируют функции бартолиновых желез и принимают активное участие в жизни клеток. Во время менопаузы, когда запас фолликулов в яичниках заканчивается и яйцеклетки больше не созревают, выработка эстрогена снижается. Конечно, это оказывает сильное влияние на женский организм. Но мы вернемся к этой теме позже. А если не терпится, переходите к главе «Седина в бороду, бес в ребро». Итак, созревшая яйцеклетка покинула фолликул. Состоялась овуляция. Что же дальше? Фаллопиевые трубы. Фаллопиевые трубы также известны как маточные трубы или яйцеводы. Латинский ovum – яйцо и ductus – труба. В следующий раз, обратившись к врачу за консультацией или диагностикой, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее. Прежде чем мы перейдем к уроку анатомии, я бы хотела сделать небольшую паузу, чтобы принюхаться к фаллопиевым трубам. Нет, вам не послышалось. Ученые доказали, что в секрете фаллопиевых труб и влагалищных выделениях присутствует более 20 пахучих веществ. Одно из них напоминает аромат ландыша. Получается, фаллопиевые трубы благоухают, как весенние цветы. Позже мы выясним, ощущают ли сперматозоиды этот запах. Душистые фаллопиевые трубы отходят от верхней части матки к правому и левому яичникам. Этот трубчатый полый мышечный орган, который соединяет яичники с маткой, выполняя транспортную функцию. Это улица с односторонним движением. Во время овуляции фаллопиевые трубы захватывают яйцеклетку и обеспечивают ее продвижение по направлению к полости матки. Стоп! Настало время взглянуть с другой стороны, снизу, потому что там происходит нечто любопытное. Несколько сперматозоидов, проделав долгий путь через влагалище, шейку матки и матку, проникают в фаллопиевые трубы и встречаются с яйцеклеткой. В этот момент самый быстрый и жизнеспособный сперматозоид думает: «Парень, ты ведь можешь ее оплодотворить». На сегодняшний день доказано, что оплодотворяет яйцеклетку не самый быстрый сперматозоид, а самый подходящий, то есть тот, на кого срабатывает рецепторный аппарат яйцеклетки. Примечание научного редактора. Оплодотворение происходит в фаллопиевых трубах. По женским половым путям сперматозоиды движутся только вверх, а яйцеклетки — только вниз. В какой-то момент они неизбежно встречаются. Эта встреча происходит в фаллопиевых трубах. Это путешествие нельзя назвать гоночной трассой. После оплодотворения путь до матки занимает около 5 дней. А для завершения имплантации эмбриона в слизистую оболочку матки требуется еще около 3 дней. Так что это довольно медленный процесс. В редких случаях в фаллопиевых трубах оказываются сразу 2 созревшие яйцеклетки. Если им встретятся 2 жизнеспособных сперматозоида, то вполне вероятно, что обе яйцеклетки будут оплодотворены. Именно так получаются разнояйцевые близнецы. А однояйцевые близнецы появляются из одной оплодотворенной яйцеклетки, которая разделяется на два эмбриона в течение 3 дней после зачатия. Почему это происходит? На самом деле до конца этот вопрос еще не изучен, и ученые предлагают несколько возможных версий. Однако если у матери в семье уже рождались близнецы, то такая вероятность увеличивается в несколько раз. Значит, важную роль играет генетика. После разделения яйцеклетки на 2 эмбриона каждый из них направляется в матку. Здорово, правда? Итак, оплодотворенная яйцеклетка перемещается по фаллопиевой трубе прямо в матку, где эстрогены уже сделали свое дело, подготовив эндометрий к имплантации. Отлично. Но так происходит не всегда. Если оплодотворение не состоялось, яйцеклетка не остается в фаллопиевой трубе. Она в любом случае попадает в матку, где погибает и выводится из организма вместе с менструальной жидкостью. После этого все начинается сначала. Новый цикл, новая возможность. Женщины — удивительные создания. Каждый месяц мы можем создавать новую жизнь. Проворные мальчишки и выносливые девчонки. Сделаем небольшое отступление. Конечно, надевание теннисных носков не может повысить вероятность зачатия ребенка определенного пола. Это выдумка. А то, что именно сперматозоид определяет пол будущего ребенка, правда. Вот как это происходит. Яйцеклетка содержит половую хромосому типа X, женскую. Сперматозоид содержит либо X, женскую, либо Y, мужскую, хромосому. При оплодотворении хромосомы объединяются, при этом хромосомный набор XY дает мальчика, а XX — девочку. Пока все очевидно. А теперь обсудим детали. Исследования показывают, что сперматозоиды с Y-хромосомой обычно меньше по размеру, движутся быстрее, но имеют меньшую продолжительность жизни, чем сперматозоиды с X-хромосомой, которые менее подвижны, но более жизнеспособны и поэтому живут дольше. Напрашивается вывод. Если зачатие происходит во время овуляции, скорее всего, сперматозоид с Y-хромосомой окажется быстрее. И тогда родится мальчик. А если половой акт происходит за несколько дней до овуляции, то высока вероятность, что победителем окажется сперматозоид с X-хромосомой — девочка. Отличная гипотеза. Но я должна признать, результаты современных исследований говорят о том, что время зачатия не влияет на пол будущего ребенка. Тем не менее доказано — мальчики проворнее, а девочки выносливее. По крайней мере, на хромосомном уровне. Так что же лучше — марафон или спринт? Скорость или выносливость? Давайте пока оставим этот вопрос открытым. Разве это не потрясающе? Влагалище, шейка матки, матка, фаллопиевые трубы, яичники и гормоны образуют сложную саморегулирующуюся систему. В идеале эта система работает как часы, месяц за месяцем исправно выполняя свои функции. Уф, мы это сделали. Теперь вы знаете все. Ну, или почти все. О наружных и внутренних женских половых органах. Здорово, правда? И вот скажите, что в этом такого постыдного, неприятного или запретного? Ровным счетом ничего. Теперь мы достаточно подготовлены для перехода к обсуждению наиболее частых вопросов и утверждений. Резюме. Вульва. Совокупность наружных женских половых органов, большие и малые половые губы, преддверие влагалища, клитор, бартолиновые железы. Половые пути. Внутренние женские половые органы. Вагина, влагалище, шейка матки, матка, яичники, фаллопиевые трубы. Первичные половые органы. Принимают непосредственное участие в репродуктивном процессе. Вульва, влагалище, яичники, фаллопиевые трубы, матка. А знаете ли вы что? клиторе содержится в два раза больше нервных окончаний, чем в головке пениса. По подсчетам ученых, головка клитора содержит более 10 тысяч нервных окончаний, а головка пениса — не более 4 тысяч. Кроме того, жемчужина клитора, максимум 8 мм, значительно уступает по своему размеру головке пениса. В среднем ее диаметр составляет 4,5 см. Это означает, что и концентрация нервных окончаний в клиторе намного выше. Бинго, дамы! А теперь позвольте мне сделать отступление, в котором речь пойдет об очень важном и волнующем меня вопросе. Это проблема, которая требует пристального внимания и решения. Ужасно, что в странах Африки молодым девушкам до сих пор делают обрезание. А также Юго-Западной Азии. Примечание редактора. Это варварская и совершенно бессмысленная традиция, насчитывающая уже несколько тысяч лет. Она представляет собой калечащую операцию на женских половых органах, во время которой девушки полностью или частично удаляют клитор, иногда вместе с малыми половыми губами, чтобы она не могла испытывать удовольствие от сексуальной близости. Часто эту процедуру проводят без наркоза, бритвенным лезвием или осколком стекла. Она оставляет серьезные физические и психологические последствия, от которых женщины страдают на протяжении всей жизни. Так называемое основание для этой бесчеловечной практики — контроль женской сексуальности и защита добродетели. Это преступление против жизни и здоровья девушек и женщин, которые нуждаются в том, чтобы их услышали. Дополнительную информацию можно найти, например, на сайте ЮНИСЕФ. Есть ли у женщин простата? Вы знаете ответ на этот вопрос? Кто бы мог подумать? Мужскую простату или предстательную железу можно считать эквивалентом женских параурethральных желез, с которыми мы уже познакомились. Вот почему у них такое интересное название. Женская простата. Простата феминина. По своему происхождению и функциям параурethральные железы напоминают простату. Секрет, выделяемый ими во время сексуального возбуждения и или оргазма, по биохимическому составу соответствует секрету предстательной железы. Вот почему мы говорим о женской эякуляции или сквирте, английский «to squat» — брызгать, бить струей. К сожалению, многие женщины считают подобную эякуляцию чем-то постыдным, поскольку в течение долгого времени предполагалось, что выделяемая жидкость — не что иное, как моча, так называемое стрессовое недержание во время оргазма. В составе секрета параурethральных желез на самом деле может быть моча, потому что их протоки открываются в мочевой пузырь и слизистую оболочку вокруг уретры. Но скажем честно, ну и что? Секс — это обмен жидкостями, в идеале. И это замечательно. А с подходящим партнером так и вовсе лучше некуда. Да, дамы, у нас тоже есть простата. Точка G — это миф? Загадочная точка G. Я боюсь представить, сколько людей потратили долгие часы на поиски этой чудесной точки. Только вообразите. Ну как, дорогая, я нашел? Это она? За последние 75 лет вопрос о ее существовании оброс всевозможными байками и легендами. Эта точка, хотя на самом деле речь идет об эрогенной зоне, впервые была упомянута в статье, опубликованной в International Journal of Sexology в 1950 году. И кто же якобы ее обнаружил? Немецкий гинеколог Эрнст Грефенберг. 1881-1957. Что же такое зона Грефенберга или точка G? Неужели она позволяет достичь оргазма всего за несколько касаний? К сожалению, это не так. Такой точки не существует. По идее, эта зона должна находиться на расстоянии 3-5 см от входа во влагалище на его внутренней поверхности, обращенной к уретре. Если вы внимательно изучили информацию о клиторе, Ответ должен быть для вас очевиден. Легендарная зона Греффенберга представляет собой внутреннюю часть клитора. Очевидно, что она обладает повышенной чувствительностью. Здесь расположены параурethральные железы или женская простата. Может быть, область, открытая господином Греффенбергом, не более чем эрогенная зона, где находится эректильная ткань клитора и половые железы? А мой коллега просто решил увековечить свое имя, связав его с этим замечательным местом? Все возможно. Увы, мы об этом никогда не узнаем. Женская сексуальность — постоянный объект научных исследований. Поэтому время от времени появляются новые находки. Например, точка У. Хотя нет, на самом деле это снова не точка, а целая зона. Точка У получила свое название от слова «уретра», которое означает «уретра». Впрочем, вы наверняка об этом уже догадались. Точка У должна находиться рядом с отверстием мочеиспускательного канала. Если точнее, то это небольшой участок в преддверии влагалища, между клитором и влагалищем. В этой области много нервных окончаний, поэтому она особенно чувствительна к прикосновениям. Что ж, теперь вы с легкостью можете участвовать в дискуссии, посвященной легендарной точке G или точке U. Расскажите этим всезнайкам о кавернозных телах клитора и параурethральных железах. Пусть познакомятся с женской простатой. Получается, что точка G не миф, но и не волшебная кнопка для получения оргазма. Я бы сказала, что это эрогенная зона, которая включает несколько чувствительных участков. Прошу прощения, господин Греффенберг. Точка G. Больше, быстрее, дальше? До чего только не додумаются люди. Вам когда-нибудь приходилось слышать об увеличении точки G? Что ж, пластическим хирургам пришла в голову крайне любопытная идея. Существует множество специализированных клиник и частных врачей, я не шучу, предлагающих увеличение точки G с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Процедура называется G-Shot, а ее стоимость составляет не менее 1000 евро. Предполагается, что увеличение точки G дарит новые яркие ощущения. Прежде чем задаваться закономерным вопросом, для чего это нужно, давайте узнаем, что собой представляет процедура. Наполнение эрогенной зоны якобы улучшает качество сексуальной жизни и способность достигать оргазма. Гиалуроновую кислоту или жировую ткань пациентки с помощью шприца вводят под слизистую оболочку передней стенки влагалища. Это медицинская процедура, которая требует большой осторожности. Ни одно хирургическое вмешательство не обходится без риска. Возможные последствия инъекции в точку G. Сверхраздражение приводит к снижению сексуального удовольствия. Гиперчувствительность к тактильной стимуляции. Инкапсуляция введенного вещества или образование липомы, жировика. Кроме того, любая хирургическая процедура всегда сопряжена с риском инфицирования и вторичного кровотечения. Конечно, есть женщины, которым трудно достичь вагинального оргазма при проникновении полового члена во влагалище. Однако, прежде чем вводить химические вещества в стенку влагалища, следует попытаться выяснить возможные причины анаргазмии. Правда ли, что яйцеклетки образуются в течение жизни? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что мы успели узнать о яичниках. Каждый месяц в них созревает до 20 яйцеклеток. А что происходит с возрастом? Количество яйцеклеток увеличивается? К сожалению, наоборот. Число фолликулов постепенно уменьшается. Для созревания яйцеклеток необходим фолликулостимулирующий гормон, ФСГ. Когда фолликул лопается и из него появляется яйцеклетка, выработка ФСГ снижается. Существует так называемый овариальный резерв или функциональный запас незрелых яйцеклеток, потенциально готовых к оплодотворению. Как правило, каждый месяц только одна из этих яйцеклеток, самая крупная и жизнеспособная, выходит из фолликула и направляется в фаллопиеву трубу. К моменту появления девочки на свет количество незрелых яйцеклеток в ее организме достигает 1-2 миллионов. Эти цифры варьируются. Все эти фолликулы находятся в яичниках. Но после рождения новые яйцеклетки у девочки уже не образуются. Производство новых фолликулов прекращается. Вы об этом знали? В течение следующих 10 лет многие фолликулы погибают. Поэтому к началу полового созревания в яичниках остается всего около 400 тысяч незрелых яйцеклеток. Разве это не впечатляет? Кажется, что этого вполне достаточно для приближающегося репродуктивного периода. Однако из этих сотен тысяч на протяжении жизни в организме женщины созревают всего 400-500 фолликулов. Все очень просто. По одной яйцеклетке в месяц, 12 в год. А если предположить, что период фертильности у женщины длится около 35 лет, то в итоге получается 420 яйцеклеток. На этапе овуляции фолликулярная оболочка разрывается, и зрелая яйцеклетка попадает в фаллопиеву трубу. В каждом цикле у женщины начинает созревать несколько яйцеклеток. Но обычно лишь одна созревает полностью, а остальные погибают. Увы, природа не дает второго шанса. Но это не страшно, потому что у нас есть овариальный резерв. Выходит, что яйцеклетки не образуются в течение жизни женщины. Они есть у нее с самого начала и на протяжении многих лет терпеливо ждут своего часа. Но есть обратная сторона медали. С возрастом снижается не только количество яйцеклеток, но и их качество, что увеличивает риск генетических мутаций. У женщин старше 35 лет чаще рождаются дети с хромосомными болезнями. Этот естественный процесс дегенерации яйцеклеток наблюдается у любой женщины. Причина кроется в самой оплодотворенной яйцеклетке. Комбинация хромосом XX для девочки, XY для мальчика удерживается вместе благодаря белковому когезиновому комплексу. С возрастом структура белков нарушается, что приводит к неравномерному распределению хромосом. Увеличивается риск мертворождения, выкидыша или такой хромосомной патологии, как трисомия 21, синдром Дауна. Девственная плева рвется во время первого секса? Нам предстоит еще один урок анатомии. Девственная плева или гимен, слово греческого происхождения, означающее «мембрана», расположена в области входа во влагалище. Если мыслить логически, а иначе мы и не умеем, то становится очевидно, что так называемая девственная плева не может перекрывать вход во влагалище, верно? Иначе каким образом из влагалища могли бы выходить вагинальные выделения или менструальная кровь? Вход во влагалище полностью закупорен? Это было бы настоящей катастрофой. Давайте вспомним о тампонах. Ведь тогда получается, что при первом использовании тампона придется разорвать эту мембрану. Чепуха. Любой орган в теле человека имеет определенный смысл и выполняет свои функции. На самом деле, девственная плева — это кольцевидный слой эластичной ткани, который окружает вход во влагалище, а не непроницаемая пленка или, что еще хуже, заглушка. Почему же тогда при первом половом акте в результате нарушения целостности девственной плевы, дефлорации, происходит кровотечение? Анатомически все женщины различаются. У некоторых отверстие в девственной плеве достаточно узкое, и ее тонкая ткань может разорваться при первом проникновении. Бывает и так, что неперфорированная девственная плева, химен имперфоратус, полностью перекрывает вход во влагалище в результате нарушений в процессе внутриутробного развития. Это состояние называется атрезия девственной плевы, и оно опасно для здоровья. Из-за того, что во влагалище скапливаются вагинальные выделения и менструальная кровь, девушка испытывает сильные боли. В этом случае проводят рассечение девственной плевы, хирургически создавая в ней отверстие. История о том, что неповрежденная девственная плева доказывает целомудрие своей обладательнице, не более чем сказки. В противном случае это был бы анатомический нонсенс. К сожалению, в наши дни продолжают существовать различные суеверия, основанные на древних традициях и игнорирующие современную науку. Белая простыня с пятнами крови после первой брачной ночи считается подтверждением девственности невесты. Например, в сельских районах на востоке Турции окровавленную простыню, так называемую «невинную розу», гордо вывешивают на входную дверь. Представляете, что может случиться, если крови не окажется? Ведь разрыв девственной плевы и кровотечения не обязательны при первом половом акте. Но чтобы это понимать, нужно знать анатомию женских половых органов. Увы, многие молодые женщины подвергаются остракизму из-за всеобщего невежества и глупости. Или же им приходится наносить себе порезы, чтобы испачкать постельное белье и сымитировать разрыв девственной плевы. А девушки, которым рассказывают такие сказки, начинают испытывать страх перед первой интимной близостью. Мы должны просвещать, а не запугивать. Женщины с эндометриозом не могут иметь детей. Эндо что? Это первый вопрос. Что это вообще такое? И какое отношение это имеет к рождению детей? Около 50% женщин с бесплодием на самом деле страдают от эндометриоза. При эндометриозе слизистая оболочка матки, выстилающая ее изнутри, начинает расти в других местах, например, в соседних органах и тканях. Иными словами, это патологические разрастания клеток эндометрия за пределы матки. Очаги эндометриоза, располагающиеся на фаллопиевых трубах и яичниках, могут приводить к образованию спаек, которые затрудняют оплодотворение и продвижение яйцеклетки. Если у пациентки с эндометриозом не наступает беременность, врач должен установить степень поражения и проходимость фаллопиевых труб. Если очаги разрастания эндометрия удалить хирургическим путем, вероятность наступления беременности увеличивается. Иногда беременность может облегчить симптомы эндометриоза. Однако после удаления клетки эндометрия способны разрастаться снова. В последние годы эндометриоз стал широко распространенным заболеванием, что, вероятно, связано с улучшением диагностики. Врачи пытаются установить причины болезни, однако окончательный ответ до сих пор не найден. Все равно эндометриоз часто диагностируют слишком поздно или вообще не диагностируют, несмотря на весь наш опыт и знания. У женщин инфекции мочевого пузыря встречаются чаще, чем у мужчин. Наверняка из-за того, что мы постоянно сидим на холодном полу в коротких платьях и шелковых трусиках. А у мужчин что, белье с подогревом? Может, лучше постоять? Но уж нет. На самом деле причина в анатомии. Все дело в уретре. У мужчин длина мочеиспускательного канала составляет около 20 сантиметров. Не волнуйтесь, скоро мы подробно обсудим мужские половые органы. А у женщин всего 3-4 сантиметра. Это очень большая разница. Кроме того, у женщин отверстие мочеиспускательного канала расположено в преддверии влагалища, недалеко от ануса. Благодаря этому кишечные бактерии легче проникают в уретру, что приводит к развитию цистита. Так что воспаление мочевого пузыря чаще возникает не из-за простуды, а из-за кишечных бактерий. А у мужчин уретра длиннее, поэтому бактериям сложнее попасть в мочевой пузырь. Мужчины, вам крупно повезло. Вы просто вымываете бактерии при мочеиспускании до того, как они достигнут мочевого пузыря. Правда, у мужчин риск возникновения цистита увеличивается с возрастом, но мы вернемся к этому позже. Воспаление мочевого пузыря может развиться и в результате сексуального контакта. Во время полового акта бактерии проникают в женскую уретру. Слушай, цистит медового месяца. А затем в мочевой пузырь. Самая распространенная причина цистита – бактерия Escherichia coli, Э-коли, которая обитает в кишечной флоре. Находясь в кишечнике, она не причиняет никакого вреда, но в ряде случаев может вызывать воспалительные заболевания других органов, например, мочевого пузыря. Обратите внимание, если вам нравится сочетать вагинальный и анальный секс, важно начинать с вагинального проникновения, а затем переходить к анальному, а не наоборот. Иначе кишечные бактерии моментально окажутся во влагалище, а затем в мочевом пузыре. Альтернативный способ защиты – смена презерватива. Да, у женщин инфекции мочевого пузыря встречаются чаще, чем у мужчин. Это правда. Бактериям E. coli несложно проникнуть во влагалище, поскольку оно расположено близко от ануса, а половой акт во многом облегчает инфицирование. Что же делать? Нет, это не означает, что вам придется отказаться от секса. Для профилактики воспаления следует чаще опорожнять мочевой пузырь, особенно после полового акта, удаляя болезнетворные бактерии. А если у вас предрасположенность к инфекциям мочевых путей, сразу после полового акта промывайте наружные половые органы и вход во влагалище теплой водой. Только, пожалуйста, не делайте вагинальные спринцевания под высоким давлением. А теперь немного повеселимся. Можно ли забеременеть во время анального секса? Мне казалось, что в наше время подобные вопросы уже не актуальны. Но, по-видимому, я ошибалась. В контексте просвещения детей и молодежи это важная тема. Слушай главу «Как разговаривать с детьми о сексе». Кстати, в ней мы разрешим и другие сомнения. Можно или нельзя забеременеть, занимаясь сексом во время менструации? Вернемся к нашему вопросу. На него нельзя однозначно ответить «нет», потому что всегда могут быть всякие «если» и «но». С одной стороны, очевидно, что если сперма не попадает во влагалище, сперматозоиды не могут проникнуть в матку и фаллопиевы трубы. А это означает, что оплодотворение невозможно. Анатомически кишечник и матка не связаны между собой. Иначе я бы обязательно упомянула об этом раньше, на уроке анатомии. Но поскольку расстояние между анусом, конечной частью прямой кишки, и задней стенкой влагалища минимальная, часть спермы может вытечь через сфинктеры ануса и попасть во влагалище. Это маловероятно, но возможно. То же самое относится и к другим видам секса. Для защиты от нежелательной беременности нужно использовать презервативы или другие противозачаточные средства, например, диафрагму, спираль или таблетки. Прерванный половой акт никак нельзя считать надежной формой контрацепции. Разговор о различных методах контрацепции продолжим в главе «Как разговаривать с детьми о сексе». Советую вам прослушать ее вместе с подрастающим поколением. Выделение – это нормально? Прежде всего разберемся, что такое выделение. Вагинальные выделения – это результат работы желез, располагающихся в слизистой оболочке влагалища. Они есть у каждой женщины репродуктивного возраста, но порой причиняют дискомфорт, создавая ошибочное впечатление о недостатке интимной гигиены. Мы уже знаем, что женский организм подвергается воздействию различных гормонов, которые регулируют и влагалищные выделения. Обычно они прозрачного или беловатого цвета и не имеют резкого запаха. Под влиянием эстрогенов вагинальные выделения становятся более обильными и водянистыми, усиливаясь за несколько дней до или во время овуляции. Выделения очищают влагалище от мертвых клеток и бактерий, поэтому они необходимы для нормальной работы репродуктивной системы и играют важную роль в поддержании здоровой среды во влагалище. Так что отсутствие выделений – это не норма, а патология. Конечно, здесь все очень индивидуально. А кроме того, количество и состав выделений зависят от возраста и гормонального баланса. Поэтому наш ответ – да. Выделение – это совершенно нормальное явление, которого не следует стыдиться. Это признак здоровья женских половых органов. К Какие выделения считаются признаком заболевания? Патологические выделения, которые врачи считают симптомом заболевания, требующего лечения. Пастообразные и гнойные выделения. Желтовато-зеленоватые или кровянистые выделения. Выделения с неприятным запахом. Выделения, которые сопровождаются зудом и раздражением слизистой оболочки наружных половых органов. В этих случаях обязательно нужно пройти медицинское обследование, чтобы исключить инфекции или заболевания, передающиеся половым путем. Что делать с тампоном, если нужно в туалет? Это мой любимый вопрос. Давайте еще раз посмотрим на самые любопытные ответы. Видимо, нужно его, тампон, вытащить. Думаю, об этом должно быть написано в инструкции. Тампон нужно оставить, чтобы он впитал мочу. Конечно, эти ответы были предложены юношами и мужчинами. Вот почему в первую очередь я обращаюсь именно к ним. Теперь, когда вы познакомились со строением женской мочеполовой системы, ответ должен быть очевиден. Вход во влагалище и отверстие мочеиспускательного канала расположены в преддверии влагалища. Но это два разных отверстия, которые не соединены друг с другом. Выходит, что у женщин два отверстия, а у мужчин только одно. Это означает, что если у женщины во влагалище находится тампон, она может помочиться, не вынимая его. Подумайте сами, каким образом тампон мог бы попасть в уретру? Диаметр мочеиспускательного канала всего около 8 мм. А менструальная кровь выделяется из матки, через влагалище, которое имеет 2-3 сантиметра в диаметре. Именно сюда и вставляют тампон. Вышеупомянутые ответы дали мужчины в вопросе, который проходил в США в 2022 году, а не в средние века и даже не в 1950-х. Я просто не могу в это поверить. Мужчины, которые занимаются с женщинами сексом и имеют детей, а значит, точно знают, как это делается, не только не имеют ни малейшего представления о тампонах, менструации и прочих женских особенностях, но даже не интересуются этими вопросами. Мужчины, сделайте одолжение и разберитесь хотя бы в азах женской анатомии. Дамы, а вы не стесняйтесь обсуждать подобные темы со своими мужчинами. Похоже, что нужная информация не добирается до адресата. Дорогие родители, объясните элементарные вещи своим сыновьям, чтобы они не озвучивали глупые теории во время следующих опросов или, что еще хуже, во время интимной близости с партнершей. И поговорите со своими дочерьми, чтобы они наконец поняли, что женские половые органы — это самая естественная вещь на свете.